Глава 9. Спасение демонов Лис. Фэн Мин внимательно обвел глазами двор. «Ну и где же они?» Слуга повертел головой по сторонам. «Очень странно. Я отправил сюда двух охранников, чтобы все проверить. Куда же они подевались?» Фэн Мин прищурился, махнул рукой, подзывая еще одного охранника. «Оцепите двор». Яньхуэ легонько толкнула локтем Тяньяо и прошептала. «Я их отвлеку, а ты беги за рогами, пока они не перекрыли все выходы». Слова Яньхуэй прозвучали непринужденно. Тяньяо почти привык к тому, что раз у девушки есть духовная сила, значит, она сможет выпутаться из любых передряг, поэтому рискованные дела лучше поручить ей. Однако, поразмыслив, он пришел к выводу, что так быть не должно. Сильный вовсе не обязан подвергать себя опасности ради слабого. Яньхуэй поступает так лишь потому, что привыкла защищать, а точнее, потому что хочет защитить его. Тяньяо опустил глаза. Девушка уже нырнула под землю и выскочила в юго-восточном углу двора, как можно дальше от кустов, где прятался Тяньяо. «Кого ищете? Уж не меня ли?» — спросила она с улыбкой, привлекая к себе всеобщее внимание. Тяньяо больше не колебался. Подпрыгнув, он в кувырке перелетел через заднюю дверь. Намеренно, не глядя в тот угол, Яньхуэй обратилась к Фэн Мину. «Господин Фэн, премного о вас наслышано». Фэн Мин холодно уставился на незваную гостью, и в уголках его рта появилась усмешка. Изогнутый ястребиный нос придавал ему мрачный и коварный вид. «Решили одурачить меня с помощью детского трюка?» Мужчина выбросил перед собой руку, и задняя стена, за которой только что скрылся Тяньяо, с грохотом обвалилась. Яньхуэй в испуге молнией метнулась следом за юношей и утонула в облаке пыли. Она вытащила Тяньяо из-под груды камней, загородила собой и сурово взглянула на Фэн Мина. Он был правой рукой главы организации «Семь заповедей» и закаленным воином. Фэн Мин не занимался духовными практиками и не искал бессмертия, зато преуспел в боевых искусствах, обладал неимоверной внутренней силой и мог сразиться на равных даже с парой-тройкой младших наставников Яньхуэй, не говоря уже об учениках. Дело принимало плохой оборот. «Сопливая девчонка кое-чему обучена», Фэн Мин зловеще усмехнулся. «Судя по твоему внутреннему дыханию, ты ученица школы небожителей. А ну, признавайся, из какой именно? Чья ученица бесчинствует в моих владениях?» Яньхуэй прищурилась и улыбнулась. На ее лице не дрогнул ни единый мускул. Правда, спина покрылась холодным потом. Фэн Мин мгновенно распознал, что перед ним адепт духовных практик, а не воин боевого леса. К счастью, она почти не прибегала к магии, и Фэн Мин не догадался, что перед ним ученица из школы утренней звезды. Это могло привести к осложнениям. Яньхуэй не хотела, чтобы ее бывшие наставники и соученики проведали о ее похождениях. После короткого молчания девушка солгала, не моргнувши глазом. «Я ученица совершенно мудрой Циюнь. Наставница велела явиться сюда, чтобы расследовать дело об исчезновении множества демонов Лис». Ответ Яньхуэй заставил Фэн Мина призадуматься. Лгать следует осмысленно и осторожно. Если нет полной уверенности, что ложь не разоблачат, лучше сказать правду. Яньхуэй решила назваться ученицей совершенно мудрой Циюнь, потому что встречала бессмертную на горе Медного Гонга и знала, что та в свое время спасла демона-змея, вернув его в царство Циньцю. Циюнь никогда не участвовала в охоте на демонов вместе с другими школами, а перед смертью сказала «спасибо» змею-оборотню. Очевидно, в глубине души она не считала демонов абсолютным злом и ни за что не допустила бы своих учеников к истреблению Лис. В школах небожителей имелись осведомители, которые могли поведать о нраве и склонностях того или иного наставника. Зная характер совершенно мудрой Циюнь, никто бы не стал посвящать ее в историю с убийством демонов Лис. Зачем нарываться на порицание и осуждение? Не исключено, что Циюнь могла даже воспротивиться сомнительной затее, Поэтому Янь Хуэй рассудила, что разумнее всего выдать себя за ученицу совершенно мудрой Циюнь. Во-первых, бессмертная исчезла 2 месяца назад. Слухи о ее смерти пока никто не подтвердил. О том, что Циюнь погибла, знали только Янь Хуэй, Тянь Яо и демон-змей, пропавший неведомо куда. Кроме них, никому не было известно, что делает небожительница. Может быть, ушла в затвор или странствует по свету. Ответа ни у кого не было. Во-вторых, Циюнь всегда выступала против бессмысленного истребления демонов. Она вполне могла отправить ученика, чтобы расследовать дело о гибели лис. У Фэнмина не было причин сомневаться в словах Янь Хуэй. «Как же я сразу не догадался», — улыбнулся хозяин лавки. «Значит, передо мной талантливая ученица совершенно мудрой Циюнь?» «Вовсе нет. Я младшая ученица, и мои успехи весьма скромны. Однако совершенно мудрая Циюнь в меня поверила и поручила это расследование. Я трудилась, не покладая рук, и случайно вышла на вас, господин Фэн». Янь Хуэй сделала паузу и улыбнулась. Наставница подозревала, что демонов-лис убивают черные колдуны, чтобы извлечь внутренние пилюли и напитаться их духовной силой. Обвинение в связях с черными колдунами сулило крупные неприятности, поэтому Фэнмин поспешно всплеснул руками. «Зачем обижать старика подозрениями? Демонов в клетках мне прислали из школ небожителей. Чтобы они не взбунтовались, им заранее удалили внутренние пилюли. Все пилюли передали в школу утренней звезды для уничтожения. Как видишь, я никак не связан с черными магами. Я использую лисью кровь для изготовления благовоний, которые охотно покупает знать». «Внутренние пилюли демонов уничтожают на горе утренней звезды?» Янь Хуэй нахмурилась. «Мать Бай Сяолу погибла в плену у Фэнмина 2 месяца назад. Значит, в то время в лавке «Небесные благовония» уже производили приворотное зелье, а на гору внутренней звезды свозили внутренние пилюли демонов. Их уничтожение — дело непростое. Этому сопутствует мощный выброс демонической энергии Ци, которой суждено рассеяться. Когда Янь Хуэй жила на горе, то не замечала ничего подобного и не ощущала источника демонической Ци. Неужели этим занимались младшие наставники? Выходит, они действовали с позволения Лин Сяо? Никто бы не смог провернуть подобное тайком от него. Досточтимый Лин Сяо дал согласие на отлов демонов, уничтожение их внутренних пилюль и продажу лис. Янь Хуэй пришла в замешательство и очнулась, когда Тянь Яо незаметно ткнул ее в спину. Оказывается, хозяин лавки задал вопрос. «Если ты хотела узнать, зачем мне лисы, почему не спросила открыто? Зачем безобразничала тайком от старика?» Откуда-то издалека донесся до девушки голос Фэнмина. «Теперь, когда ты все выяснила, скажи старику, откуда у тебя гостевые бирки?» Фэнмин прищурился. Едва его голос затих, во дворе повеяло злобой. Янь Хуэй внутренне напряглась, сохранив на лице беспечное выражение. «Это неважно», — небрежно отмахнулась она от неудобного вопроса. «Вы убиваете демонов лис ради их крови, чтобы производить благовоние. Небожители не возражают против ваших методов, но что скажут кланы демонов?» Фэнмин издал зловещий смешок. «А это уже не твоя забота». Он шагнул вперед, и в лицо Янь Хуэй ударила волна ледяной ярости. «Но если ты мне не расскажешь, где взяла бирки, я обвиню тебя в краже. Сдается мне, что твоя наставница, совершенно мудрая Циюнь, плохо тебя обучила, а в Дзянху всегда найдутся люди, готовые преподать пару полезных уроков». Похоже, незваных гостей ожидала драка. У девушки ёкнуло сердце. Она быстро обернулась к Тяньяо и предостерегла. «Быстро найди укрытие и спрячься». Взгляд Тяньяо на миг задержался на точёном профиле Янь Хуэй, но прежде чем он успел хоть что-то ответить, во дворе раздался звонкий и мелодичный смех. «Что здесь происходит, дядюшка? Я чую враждебность. Вы меня пугаете». Янь Хуэй сразу сообразила, кто пожаловал в лавку. Кто, кроме Фэн Цяньшо, юного главы организации «Семь заповедей», мог величать Фэн Мина дядюшкой? Яньхуэй много раз слышала, как Сяньгэ упоминала Фэн Цяньшо, но ни разу его не видела. Услышав его голос, она мгновенно поняла, откуда у молодого главы сотня наложниц. А увидев его лицо и осанку, догадалась, почему несравненная красавица Сяньгэ одержима этим мужчиной. Фэн Цяньшо обладал сногсшибательной внешностью и покорял сердца с первого взгляда. Он был одет в серебристое одеяние с нефритовыми подвесками на поясе и держал в руке складной веер. Его миндалевидные глаза феникса, должно быть, сводили женщин с ума. В отличие от Яньхуэй, хозяин лавки был равнодушен к мужской красоте и поприветствовал родственника холодным смешком. «Вот так совпадение. Что за ветер принес ко мне ученицу совершенно мудрой Циюнь, а следом еще и любезного племянника? Я, право слова, совсем растерялся». Фэн Цяньшо, помахивая веером, медленно вошел во двор и сердечно улыбнулся Яньхуэй. «Надо же, какая красавица!» Он подошел к девушке, с интересом ее оглядел и повернулся к Фэн Мину. «Я не собирался приходить сегодня». Фэн Цяньшо как бы невзначай встал между дядюшкой и Яньхуэй, словно загораживая девушку от владельца лавки. Перед лицом номинального главы организации «Семь заповедей» тому пришлось сдержать свой гнев. «Последние новости от агентов в сети крайне обеспокоили старейшин. Я внял их уговором и пришел побеседовать с вами, дядюшка». Фэн Мин прищурился. «Какие же новости встревожили тебя и старейшин?» «Во-первых, в царстве Цинсю пропала принцесса, девятихвостая лиса», — с улыбкой поведал Фэн Цяньшо. «Вы ведь знаете девятихвостых демонов лис, дядюшка. Кровные узы для них превыше всего. На границах смятения лисы отправили демонов вглубь срединной равнины, чтобы разузнать, куда подевалась принцесса». Холодная усмешка исчезла с лица Фэн Мина. «А во-вторых, я услышал, что вы, дядюшка, похоже, ввязались в опасную авантюру». Веер сложился в руках Фэн Цяньшо с негромким, но резким щелчком, заставив окружающих вздрогнуть. «Шпионы из царства Цинсю, наверное, уже добрались до Юнчжоу. Интересно, они уже разузнали про приворотное зелье из лисьей крови?» Фэн Цяньшо посмотрел на помрачневшего Фэн Мина и с нарочитой небрежностью спросил: «Дядюшка, вы уверены, что ваша авантюра не погубит нашу организацию?» Фэн Мин помолчал, а затем на его лице заиграла недобрая улыбка. «Ладно, ладно, если старейшины и сам глава опасаются последствий, я сверну производство зелья». Он обернулся к своим людям и отдал приказ: «Убейте всех демонов в клетках». Услышав эти слова, Яньхуэй оторопела. Прежде чем она успела заговорить, Фэн Цяньшо невозмутимо заметил: «Полагаю, убийство — неподходящее решение». «Что?» — прищурился Фэн Мин. «На срединной равнине больше не подобает убивать демонов? Ты слишком далеко заходишь в своих опасениях, Цяньшо». В обычное время на убийство парочки демонов-лис никто не обратил бы внимания, но дядя... Фэн Цяньшо изобразил на лице смущение и шагнул вперед. «Лучше не дразнить жителей царства Цинцю. У вас, дядюшка, хватает дел в Юнчжоу, поэтому отслеживать новости с приграничных земель вам не досуг. Мои агенты доносят, что малочисленные школы небожителей на границах Срединной равнины понесли значительный урон после исчезновения принцессы. Если вы одним махом убьете много демонов-лис, а потом об этом узнают шпионы царства Цинцю...» Фэн Цяньшо с обеспокоенным видом покачал головой и вздохнул. «Боюсь, это будет совсем не ко времени». Фэн Мин делано рассмеялся, потрясая плечами, однако на его лице застыло холодное выражение. «Что же любезный племянник мне посоветует? По моему мнению, лис лучше освободить и выдворить из города. Демоны, лишенные внутренней пилюли, безвредны. Ученики школ небожителей с легкостью их уничтожат, а вина за гибель лис падет на их головы. Сообщество «Семь заповедей» не будет иметь к этому отношения. Даже если кланы демонов узнают об уничтожении сородичей, мы избежим расплаты. Фэн Тяньшо играючи похлопал по ладони сложенным веером. Он говорил небрежно и как бы между делом. Фэн Мин ненадолго задумался. «Тогда мне придется побеспокоить тебя. Помоги дядюшке избавиться от лис. Будь любезен». Молодой глава улыбнулся. «Мы же семья и ратуем за общее дело. Я с радостью окажу дяде услугу. Какое же это беспокойство?» Он обернулся и без тени стеснения отдал приказ слуге, стоявшему у Фэнмина за спиной. «Пересчитай демонов в клетках. Я заберу их с собой». Слуга вопросительно поглядел на хозяина, тот кивнул и махнул рукой. «Ступай». Слуга отвесил почтительный поклон и удалился. «Я выполнил все твои просьбы, Тяньшо. Передай старейшинам, что им не о чем беспокоиться. Я всегда рад тебе помочь». Улыбка Фэнмина была насквозь пропитана фальшью, от которой сводила скулы. От этого зрелища, а также листивых слов, у Яньхуэй мурашки побежали по коже. К счастью, Фэн Сяньшо не уступал дядюшке в умении пускать пыль в глаза и учтиво ответил. «Я чрезвычайно ценю доброту дяди, но сейчас вынужден откланяться». Юный глава сложил у груди руки в почтительном жесте. Яньхуэй тем временем напряженно размышляла. Ее и Тяньяо разоблачили, а Фэн Мин видел их лица, поэтому похитить драконьи рога сегодня не выйдет. Уж лучше уйти вместе с Фэн Цяньшо. Сразу видно, что молодой глава — мастер плести интриги. Нужно с ним побеседовать. Возможно, он придумает план похитрее. Яньхуэй потянула Тяньяо за рукав, намекая, что пора уходить. Но едва она сделала шаг, как Фэн Мин мрачно сказал: «Подожди». Фэн Сяньшо обернулся и добродушно спросил: «Дядюшке что-то еще понадобилось?» «Я не к тебе обращаюсь», — Фэн Мин указал на двух самозванцев. «Эта девчонка где-то раздобыла бирки почетных гостей моего заведения. Я должен задержать эту парочку для допроса и выяснить, была ли это оплошность управляющего или бирки украли с целью заговора против меня». Юный глава поглядел на бирку, висевшую на талии Яньхуэй, и притворно изумился. «Неужели такая красавица способна на кражу?» «Разумеется, я не украла бирку. Я ее нашла», — откликнулась девушка. «Слышите, дядюшка?» — немедленно уточнил у хозяина лавки Фэн Цяньшо. «Красавица утверждает, что она не воровка. Она нашла эту бирку». «Вздор», — холодно фыркнул Фэн Мин. «Разве такая обворожительная девушка может лгать без зазрения совести?» Фэн Сяньшо снял бирку с пояса Яньхуэй, а заодно и с пояса Тяньяо, и обернулся к хозяину лавки, который побледнел от злости. «Всего-то две бирки. Смотрите, дядюшка, я их вам возвращаю, а вы отпустите ради меня эту парочку». «С каких это пор мой племянник сует нос в чужие дела? Или ты знаком с ними?» — с нажимом поинтересовался Фэн Мин. «Это не чужие дела», — возразил Цяньшо, игриво поглаживая девушку по щеке. «Сия божественная прелестница достойна самой нежной любви. Разве я могу допустить, чтобы она пострадала?» Яньхуэй промолчала, но мысленно выругалась. «Да этому парню и сотни наложниц не хватит». Если бы приворотное зелье не заставило ее влюбиться в Тяньяо, она бы, пожалуй, польстилась на сладкие речи и последовала за обаятельным сердцеедом, не раздумывая. Никто не заметил, как молчаливый Тяньяо сначала потрясенно уставился на руку Фэн Цяньшо, а затем растерянно отвернулся. В его памяти невольно всплыли слова Яньхуэй: «Мое сердце отравлено дурманом». Почему же у девушки такое лицо, словно ее снова приворожили? О любовных похождениях Фэн Цяньшо ходили легенды, поэтому Фэн Мин предпочел не устраивать сцену из-за женщины. Фактическому главе могущественной организации не пристало выслушивать обвинения в пошлости и сластолюбии. Скрипя сердце, он махнул рукой и отпустил незваных гостей. Когда все разошлись, Фэн Мин поглядел на обломки стены и сжал кулаки. Слуга, получивший приказ пересчитателей, свернулся. Увидев, что двор опустел, он встревоженно спросил: «Хозяин, мы просто так их отпустим? И демонов тоже?» «О демонах не беспокойся», — Фэн Мин покрутил кольцо лучника на большом пальце. «Главное, что уникальная реликвия осталась у нас». Примечание. Кольцо лучника. Специальное кольцо для защиты пальца при стрельбе из лука. Конец примечания. «Пусть забирают демонов. Школы небожителей пришлют новых лис и восполнят ущерб. А эта парочка...» Владелец лавки задумался. «Фэн Сяньшо рос у меня на глазах. Его опасаться нечего. А парня с девушкой нужно проверить. Особенно девушку. Больно остра на язык. Выясни, правда ли она ученица совершенно мудрой Циюнь. Если правда, выведай, где сейчас Циюнь. Если нет, узнай, кто она на самом деле». «Слушаюсь», — отозвался слуга. Тем временем Янь Хуэй покинула лавку «Небесное благовоние» вместе с Фэн Цяньшо и оказалась у рынка. Вокруг оживленно сновали люди, и девушка не вытерпела. «Господин Фэн», — тот оглянулся. «Вам что-то понравилось? Я куплю». «Какой обходительный мужчина! Приятный голос, сладкие речи». Янь Хуэй незаметно стиснула зубы, подавляя желание сказать комплимент. Дважды кашлянула, строго нахмурилась и спросила: «Почему вы помогли нам?» Она не сомневалась в том, что племянник Фэн Мина пытался ее защитить. «Не мог же я оставить девушку в беде», — ответил Фэн Сяньшо, недолго думая. «А твоему спутнику просто повезло». Увидев, как помрачнел Тяньяо, мужчина искренне и тепло улыбнулся. «Шучу, шучу. Вы друзья Сяньгэ, поэтому я помог вам». Оказывается, в этом замешана Сяньгэ. Янь Хуэй кивнула, размышляя о том, что, возможно, глава организации «Семь заповедей» вовсе не так любвеобилен и ветренен. Похоже, этот красавец действительно неравнодушен к хозяйке терема забытых слов. Иначе зачем он помогает ее друзьям? Пока Янь Хуэй делала выводы, Фэн Сяньшо снова заговорил. «Что ж, как бы то ни было, я вам действительно помог». Мужчина одарил девушку обворожительной улыбкой. «Барышня Янь уже решила, как отблагодарить своего покорного слугу?» Янь Хуэй уловила в вопросе двусмысленность. «Вы хотите, чтобы я отблагодарила вас своим телом? А барышня этого хочет?» «Нет», — Янь Хуэй ткнула пальцем в Тяньяо. «Сейчас мне нравится он». Тяньяо потрясенно молчал. Он никак не мог свыкнуться с манерой Янь Хуэй выражаться без обиняков. Фэн Сяньшо сокрушенно вздохнул. «Очень жаль. Однако этот молодой человек, кажется, не слишком вами дорожит. Почему бы вам не сменить предпочтение?» Очевидно, некоторые мужчины флиртуют, как дышат. Для них это самое, что ни на есть, обыкновенное занятие, как еда или сон. Поэтому Янь Хуэй отказала без колебаний, словно речь шла о еде или сне. «Нет, вы очень хороши собой, но сейчас для меня он самый красивый. Как ни крути, с ним никто не сравнится. Вкусовые предпочтения — дело привычки. Похоже, он слишком долго маячил у вас перед глазами. Вот вы и сохнете по нему. Вам стоит присмотреться ко мне. Возможно, это перевернет ваше представление о мужской красоте». Янь Хуэй немного подумала и кивнула. «Пожалуй, вы правы». Тяньяо, наконец, не выдержал и хмуро напомнил: «Разве вы не собирались вывести демонов из города?» Воспользовавшись паузой, он резко сменил тему беседы. «И зачем мы кружим по рынку?» «Лис доставят в терем забытых слов», — Фэн Сяньшо отбросил шутливый тон. «Пусть отдохнут и наберутся сил. Это лучше, чем выдворить их из города, где демонов сразу же схватят ученики из школ небожителей и посадят под замок». «Вы знали, что лис опять поймают, но все же спасли их?» — спросила Яньхуэй, помолчав немного. «Спасать кого-то или нет — это порой дело принципа. Барышне не нужно вникать в подобные детали». Яньхуэй снова кивнула в ответ. Ей не очень-то и хотелось вникать. «Когда лис доставят в терем забытых слов, я хочу увидеть одну из них — девочку по имени Байсяалу. Когда демоны окажутся в заведении Сяньгэ, барышня вольна делать с ними все, что пожелает». Если уж Яньхуэй не мытьём, так катаньем удалось наконец спасти девочку, то почему бы не потолковать с ней? Подходя к терему забытых слов, Яньхуэй еще издалека увидела у ворот женщину в красных одеждах, которая вытягивала шею, вглядываясь в лица гостей. «Следует признать, что вы человек особенный», — заметила девушка. «Красавица Сяньгэ еще ни разу не покидала покоев, чтобы встретить меня. Вас же она приветствует у ворот». Фэн Сяньшо обмахнулся веером, ласково улыбнулся и шагнул навстречу хозяйке терема забытых слов. «Здравствуй, Сяньгэ». При звуках мелодичного голоса в глазах женщины отразилось трепетное волнение, которое не укрылось от Яньхуэй. Однако Сяньгэ предпочла молча опустить голову и вежливо откликнуться. «С почтением приветствую вас, глава». «Неужели мы не виделись так долго, что ты охладела ко мне?» С лица Фэн Сяньшо не сходила светлая улыбка. «Зачем говорить у ворот? Давайте войдем». Мужчина шагнул за порог. Когда он проходил мимо Сяньгэ, и его тень упала на лицо женщины, красавица поникла, а ее взгляд потускнел. Но тут Фэн Сяньшо остановился, повернул голову и протянул руку. «Я так долго не заходил, что ты больше не хочешь взять меня за руку?» Сяньгэ замерла, но потом послушно вложила ладонь в руку гостя. Фэн Сяньшо потянул женщину за собой, улыбаясь так нежно, что девицы, стоявшие рядом, покраснели от зависти. Однако ни одна не ревновала хозяйку к красавцу. Яньхуэй посмотрела вслед идеальной паре, что входила в терем забытых слов рука об руку, и невольно подумала: «Эти двое явно встретились по воле небес и земли. Они созданы друг для друга». Однако, вспомнив про сотню наложниц, которые поджидали Фэн Сяньшо во всех уголках страны, девушка невольно вздохнула, сочувствуя Сяньгэ. Тянь Яо тоже направился в терем забытых слов, но Яньхуэй оттащила его назад. Торопливо отпустив юношу, она потерла руку, чтобы вернуть онемевшей ладони чувствительность. Тянь Яо непонимающе покосился на девушку. «В чем дело? Тебе-то зачем туда? Разве ты не видел, что им хорошо вдвоем?» Тянь Яо изо всех сил старался сдержать гримасу отвращения, но уголок его рта все равно дернулся. «Не видел». Яньхуэй бросила на юношу недовольный взгляд. «Возможно, когда-нибудь твое лицо станет таким же красивым, как у молодого главы семи заповедей, но твой характер... Наверное, без приворотного зелья ни одна девушка не захочет иметь с тобой дело». Тяньяо холодно скривился и насмешливо ответил: «Вот и славно. Хватит с меня любовных переживаний». Яньхуэй посмотрела в спину Тяньяо, надулась и пошла следом. Сяньгэ и Фэн Сяньшо поднялись наверх, чтобы поговорить о делах. Спустя время слуга доложил, что демонов тайно доставили в терем забытых слов, и Яньхуэй отправилась во внутренний двор. Лисы сидели в прикрытых черной тканью клетках, чтобы никто не догадался, кто внутри. Девушка ходила между клетками, раздвигала полотна ткани и видела за решеткой несчастные и жалкие лица оборотней, отчаянно жаждавших смерти. Демоны не надеялись на спасение, думая, что их, как товар, просто перевезли на другой двор, где спустя несколько дней неминуемо убьют. Когда Яньхуэй снимала ткань, лисы вздрагивали от страха и, трясясь, забивались в дальний угол клетки, в ужасе таращась на девушку. «Хочешь забрать меня? Пришла пора умирать? Что же лучше смерть, чем такая жизнь?» — читалось в глазах каждого демона. Яньхуэй опускала ткань, ощущая на сердце невыносимую тяжесть, не только из-за сострадания к лисам, но также из-за ужасного подозрения. настолько ужасного, что девушка боялась снова подумать об этом. Наконец, приподняв черную ткань на последней клетке, Яньхуэй обнаружила свернувшуюся калачиком Бай Сяолу. Девочка была при смерти и даже не заметила, что в клетку проник свет. «Бай Сяолу!» — окликнула ее Яньхуэй. Бедняжка повернула голову и долго вглядывалась в лицо девушки, пока, наконец, не узнала ее. «Сестричка Янь?» «Да, это я!» — кивнула девушка. Бай Сяолу замерла, потом резко села, и ее потускневшие было глаза заблестели. Не смея поверить своему счастью, она бросилась к решетке и вцепилась в железные прутья. «Ты пришла, чтобы спасти меня? Тебя снова прислала мама?» Яньхуэй в смятении вспомнила слухи о том, что призрак матери Бай Сяолу угодил в плен к могущественной бессмертной деве. Скорее всего, этой девой была Суин. Никто не упоминал, куда совершенно мудрая Суин подевала злого призрака из лавки «Небесное благовоние». Девушка открыла дверь клетки. «Выходи, тебе нужно сперва отдохнуть». Измученная Бай Сяолу была не в том настроении, чтобы задавать лишние вопросы. Она взяла свою спасительницу за руку и вышла из клетки. Девочке казалось, что она провела за решеткой целую вечность. Яньхуэй сжала дрожавшую руку Бай Сяолу и молча опустила глаза. Девушка не могла выпустить на волю всех демонов, потому что терем забытых слов принадлежал Сяньгэ. Здесь трудились простые смертные, а вечером под его крышей собирались толпы посетителей в поисках веселья и плотских утех. Лисы, лишенные внутренних пилюль, безвредны. Однако не исключено, что среди пленников найдутся коварные особи, которые захотят возродить внутреннюю пилюлю, питаясь жизненной силой смертных. Поэтому Яньхуэй забрала с собой только Бай Сяолу, велев слугам присматривать за остальными пленниками. Девушка отвела Бай Сяолу в комнату и задала пару вопросов о том, что с ней случилось. Рассказ девочки соответствовал догадкам Яньхуэй. Бай Сяолу не убили по приказу Лин Фэй, а по совету младших наставников продали в лавку «Небесное благовоние». Выслушав историю девочки, Яньхуэй уговорила ее поспать, а сама с мрачным видом присела на краю кровати и замолчала. Тяньяо наблюдал за происходящим со стороны. Увидев, что девушка приуныла, он не удержался и спросил: «О чем думаешь?» Яньхуэй кое-как выдавила улыбку. О том, что наша вторая попытка вернуть драконьи рога провалилась. Фэнмин наверняка усилит охрану лавки. Надо найти способ выкрасть рога и помешать людям Фэнмина зарабатывать на убийстве демонов лис. Тяньяо внимательно поглядел на девушку. А еще о чем? Еще? Яньхуэй тоже посмотрела на юношу. Разве есть дела поважнее? Взгляд юноши похолодел. «Хочешь выяснить, как связаны твой наставник и школа утренней звезды с убийством демонов лис?» Догадка Тяньяо попала прямо в цель, и вымученная улыбка застыла на лице Яньхуэй. Может быть, из-за чешуйки защиты сердца юноша видел ее насквозь. С тех пор, как Фэнмин поведал о том, что школы небожителей отсылают внутренние пилюли демонов лис на гору утренней звезды, Яньхуэй места себе не находила. Ее терзала ужасная мысль. Девушка не сомневалась в том, что ее школа замешана в подпольной торговле демонами-лисами. Суин могла скрыть свои намерения от других, но только не от школы утренней звезды. Другие небожители, возможно, не знали, зачем кто-то скупает лис, но наставники двух крупнейших школ, утренней звезды и великого холода, не могли оставаться в неведении. Так или иначе, убийства были согласованы с руководством. И теперь, когда совершенно мудрый Цин Гуан ушел в затвор, школой управлял Лин Сяо, а значит, именно он одобрил производство приворотного зелья из лисьей крови. Яньхуэй уже давно пришла к этому заключению, но не разочаровалась в наставнике и не питала страха. Однако после слов Фэнмина ей пришла в голову новая мысль, которая привела девушку в ужас. Ведь если внутренние пилюли демонов отправляли на гору утренние звезды, а там следы их уничтожения отсутствовали, выходит, их где-то хранили. Или же кто-то из обитателей горы использовал внутренние пилюли демонов, чтобы пополнить собственные запасы энергии ци. Тех, кто так поступал, называли черными колдунами. Похоже, кто-то на горе утренней звезды практикует черную магию. Тяньяо всего лишь озвучил догадку Яньхуэй, но та все равно ощутила, как в сердце проник холодок. Если Лин Сяо об этом знал, но не воспрепятствовал преступлению, возможно, он тоже виновен. Нет, Яньхуэй невольно покачала головой. Это невозможно. Вспомни, как погибла совершенно мудрая Ци Юнь. Девушка резко встала, вперив в Тяньяо ледяной взгляд. Замолчи. Но юноша не сдавался. Ты сама все понимаешь. Если это правда, тебе придется ее принять. Яньхуэй сжала кулаки. Разумеется, она подозревала неладное. Совершенно мудрая Ци Юнь исчезла 2 месяца тому назад после собрания небожителей на горе утренней звезды. К тому времени в школу уже доставили внутренние пилюли отловленных лис. Статус Ци Юнь предполагал, что ее уведомили об этом. Судя по тому, что было известно о нраве небожительницы, она, скорее всего, решительно воспротивилась идее убийства демонов лис. А потом, когда Яньхуэй встретила совершенно мудрую Ци Юнь снова, та промерзла насквозь, пораженная заклятием морозного иния. Девушка покачала головой, не в силах думать об этом. «Уходи. Когда быть драконьи рога, поговорим завтра», — произнесла она хриплым голосом. Тяньяо посмотрел на хрупкую девушку, казавшуюся слабой и беззащитной в сумраке ночи, и внезапно понял, что больше не хочет припираться. Яньхуэй была умна и явно пришла к тем же выводам, что и он. Тяньяо, как никто другой, понимал, до чего жестоко разрушать чужие иллюзии и низвергать идеалы. Однако, увы, реальность и впрямь бывает жестокой. Человек, которого вы любите, и ваши представления о нем могут разительно отличаться. В этом случае у вас нет иного пути, кроме как принять свою судьбу, потому что можно изменить многое, если приложить усилия, однако изменить чужое сердце труднее всего. На другой день Яньхуэй встала пораньше. Плотно позавтракала, настроилась на благодушный лад, и вдвоем с Тяньяо они отправились в покое Сяньге. Юноша почти привык идти на полшага позади, чтобы девушка его не видела и не молола беззастенчивый вздор, смущая своего спутника. Спина Яньхуэй была прямой, а поступь — не по-девичьи решительной и энергичной, как будто вчерашний разговор не ранил ее в самое сердце и не причинил боли. Похоже, Яньхуэй тоже умела скрывать свои чувства, когда понадобится. Когда Сяньгэ открыла подруге дверь, оказалось, что Фэн Сяньшо явился первым. Он сидел в кресле, помахивая веером, и улыбался. «Я пришел на рассвете», — сообщил ранний гость. «Хотел узнать, барышня Янь, нравится моя Сяньгэ?» «Очень нравится», — без стеснения призналась Яньхуэй. «Господин Фэн, желаете уступить ее мне?» Фэн Сяньшо со щелчком сложил веер. «Ни за что». Яньхуэй скривила губы. «У вас и так уже есть 1000 наложниц. Если отпустите Сяньгэ, у вас не убудет», — девушка улыбнулась подруге. «Верно, Сяньгэ, ты ведь согласна уйти?» Сяньгэ ткнула Яньхуэй пальцем в лоб, собираясь ее отчитать, но Фэн Сяньшо заговорил первым. «Не убудет, потому что мое сердце уже давно принадлежит красавице Сяньгэ». Мужчина поманил хозяйку терема забытых слов, и Сяньгэ послушно подошла, хотя признание молодого главы организации и застигло ее врасплох. Фэн Сяньшо обнял Сяньгэ с таким видом, словно держал в руках бесценное сокровище. «Я никому не отдам мою Сяньгэ». Яньхуэй посмотрела на раскрасневшиеся щеки подруги и невольно вздохнула. «Сяньгэ, Сяньгэ, ты же такая умница. Неужели не понимаешь, что он услаждает твой слух ради забавы? Почему ты ему позволяешь так обращаться с собой?» Тем временем Тяньяо шагнул вперед и уселся по другую сторону стола. Праздная беседа его не привлекала, поэтому он сразу перешел к делу. В лавке «Небесное благовоние» хранится уникальная реликвия, необходимая для изготовления приворотного зелья. Я хочу ее забрать. Вы готовы помочь мне, господин Фэн? Как только юноша заговорил, все тут же настроились на серьезный разговор. Фэн Сяньшо перевел взгляд на Тянь Яо. «Вчера я забыл кое-что уточнить. Кто вы?» Тот не ответил и обернулся к Янь Хуэй, словно ожидая, что девушка его представит. В действительности он просто не хотел изворачиваться и лгать. «Зачем утруждаться, если можно поручить это дело Янь Хуэй?» «Это Тянь Яо», — сердито ответила девушка. «Парень из захолустья. Приносит много хлопот, но человек он хороший». Фэн Сяньшо поглядел на Сяньгэ. Та кивнула, подтверждая слова подруги. «Если барышня Янь считает, что он хороший человек, я охотно ей верю. Однако господин Тянь просит о помощи, даже не зная, могу ли я чем-то помочь», — беспечно ответил глава организации с притворным безразличием, перебирая волосы Сяньгэ. «Никому в Дзянху неведомо мое истинное положение в обществе семь заповедей. Вчера Фэн Мин для вида уважил меня и старейшин, освободив демонов, потому что ему это почти ничего не стоило. Но если вы хотите похитить предмет, необходимый для изготовления приворотного зелья, я вам помочь не смогу». «Господин Фэн, вам не придется упрашивать дядю выдать сокровище», — спокойно пояснил Тянь Яо. «Нужно лишь выманить Фэн Мина из лавки в условленное время. Реликвию мы добудем сами». Фэн Сяньшо что-то прикинул в уме. «Это несложно. Но если я выманю и задержу дядюшку, а по возвращении он обнаружит пропажу, то не захочет ли свести счеты со мной? Ваша просьба ставит меня в затруднительное положение, господин Тянь». Тянь Яо задумался и дважды размеренно стукнул указательным пальцем по столу. Стукнув по столу третий раз, он поднял глаза на собеседника и уверенно заявил. «Вы задержите Фэн Мина совсем ненадолго, пока я заберу сокровище. Если хозяин вернется и застанет меня в лавке, я сделаю так, что дядюшка больше не потревожит вас». Фэн Сяньшо вскинул брови. «Очень смелое утверждение, господин Тянь». «Смелое утверждение?» Янь Хуэй замерла, как громом пораженная. «Чтобы дядюшка больше не тревожил племянника, Фэн Мина придется или лишить власти, или убить. Для меня это не составит труда». «Не составит труда, черт бы тебя побрал!» Янь Хуэй потрясенно уставилась на Тянь Яо. Его тело дракона растерзали на части. Он успел вернуть себе только кости и не имеет ни капли магической силы. Он может создавать и снимать печати, но разве Фэн Мин будет спокойно ждать, пока Тянь Яо начертит магический круг? Глава организации «Семь заповедей» далеко не дурак. Янь Хуэй сражалась с Фэн Мином и убедилась, что он очень силен. Если Тянь Яо бросит вызов ему прямо сейчас, владелец лавки «Небесное благовоние» растерзает тысячелетнего дракона на части. В молодости дядю отправили в школу небожителей, чтобы он кое-чему научился. Одолеть его будет не так-то просто. Очевидно, Фэн Сяньшо разделял сомнения Янь Хуэй. «У меня хватит отваги, чтобы отправиться в лавку «Небесное благовоние» и рискнуть. Хватит ли у господина Фэна отваги, чтобы мне поверить?» «Отлично, теперь ты его дразнишь», — Янь Хуэй бросила на Тянь Яо косой взгляд. Слова парня как будто позабавили Фэн Сяньшо, и он рассмеялся. «Похоже, если я не отвечу согласием, то признаю, что главе могущественной организации недостает мужества». Мужчина немного помолчал и продолжил. «Вы с барышней Янь можете вернуться к себе и отдохнуть, а я пока обдумаю ваше предложение». Тянь Яо больше ни на чем не настаивал и невозмутимо поднялся из-за стола. «Позвольте откланяться». «Эй, что это значит? Нас выгоняют?» Янь Хуэй была обескуражена тем, что ей даже не предоставили слова. Она вообще не участвовала в обсуждении, потому что Тянь Яо уже все продумал. Покинув покои Сяньге, девушка не удержалась и с любопытством спросила. «Ты можешь одолеть Фэнмина? Когда мы в прошлый раз заходили в лавку, ты держался не так уверенно». «Разумеется, не могу», — спокойно ответил Тяньяо. «Без рогов я не способен питаться силой небес и земли, поэтому внутреннего дыхания у меня нет». Яньхуэ я торопела. «Но ты только что бойко заявил...» Юноша остановился и посмотрел на спутницу. «Яньхуэй». Тяньяо так торжественно обратился к девушке по имени, а его голос так радовал слух, что сердце Яньхуэй дрогнуло. Она пристально посмотрела на юношу, покраснела, кашлянула и неловко отвела взгляд. «Ну, говори. Я не могу одолеть Фэнмина, а ты можешь». Поначалу Яньхуэй не поняла смысл этих слов, а потом ее вдруг озарило. Вот оно что. Парень заявил, что для него не составит труда разобраться с Фэнмином не потому, что ему море по колено, а потому, что он вообще не собирался вступать в бой с хозяином лавки. Он хочет, чтобы с главой сообщества тайных убийц сразилась Яньхуэй. Разумеется, Тяньяо не ожидал, что у него возникнут трудности. Он ведь пальцем о палец не ударит. Таскать каштаны из огня будет Яньхуэй. Девушке на миг показалось, что приворотное зелье утратило силу, потому что ей вдруг отчаянно захотелось придушить подлеца. Она, что было мочи, стиснула зубы, сдержала внутренний порыв и улыбнулась как можно мягче, готовясь к обстоятельной и душевной беседе. «Кто тебе сказал, что я соглашусь вступить в схватку с Фэнмином?» «Ты согласишься». «Я?» Яньхуэй хотела поспорить, но после короткого раздумья признала, что юноша прав. Она и впрямь согласится. Девушка молча смотрела на Тяньяо. «Если окольным путем не пройти, нужно двигаться напролом прямо к цели. Пустить в ход грубую силу, не суетиться, действовать наверняка». Это полностью соответствовало характеру Яньхуэй. Девушка недовольно пробубнила что-то себе под нос, задумалась и насупила брови. «Если буду сражаться в полную силу, возможно, не проиграю. Но, использовав технику школы утренней звезды, я выдам себя с головой». Яньхуэй сделала паузу. «Сяньгэ и Фэн Цяньшо все равно выяснят то, что им нужно, но я не хочу, чтобы другие копались в моем прошлом». Она уже добилась освобождения демонов. Если теперь она сразится с Фэнмином, похитит драконьи рога и при этом применит технику родной школы, то любой, кто хоть немного знаком с событиями на горе Утренней Звезды, сразу поймет, что речь идет об изгнаннице по имени Яньхуэй. Со временем об этом узнают Цзи Юэ, Лин Фэй и Лин Сяо. Яньхуэй не хотела, чтобы бывший наставник услышал, что его ученица, покинув гору, действительно вступила в сговор с демонами и помогла им, даже если участь подопечной его не волнует. Тяньяо на мгновение задумался. Репутация школы утренней звезды его не заботила, но раскрывать личность Яньхуэй было нельзя. Если совершенно мудрая Суин узнает, кто похитил драконьи рога, то девушке не поздоровится. Поэтому личность нужно скрыть во что бы то ни стало. «Без техник школы утренней звезды у меня нет шансов одержать победу», — Яньхуэй поглядела на юношу. «Нам нужно вернуться и отказаться от твоих хвастливых заявлений». Тяньяо заговорил не сразу и, по своему обыкновению, проигнорировал слова девушки. «Ты говорила, что быстро учишься». «Так и есть», — захлопала ресницами Яньхуэй. «Тогда не используй техники школы утренней звезды. Я обучу тебя новым». «Прямо сейчас?» — опешила Яньхуэй. «Ладно, но чему ты меня научишь? Как использовать магию дракона с помощью чешуйки защиты сердца?» «Нет». Тяньяо прищурился, и в его проницательном взгляде блеснул холодный расчет. «Ты выдашь себя за демоницу из царства Цинцю, а для этого я обучу тебя магии девятихвостой лисы». Яньхуэй подумала, что, наверное, ослышалась, и недоверчиво переспросила: «Чему ты хочешь меня научить?» заклинанием девятихвостых лис. «Но ты же дракон!» — изумилась девушка. «Откуда ты знаешь магию девятихвостых лис?» 50 лет назад срединную равнину, где в изобилии имелись источники силы, захватили небожители. Демонов оттеснили на юго-запад в царство Цинцю. После раздела земель наступил хрупкий мир. «Однако мне не было дела до договоренностей между небожителями и демонами», — спокойно пояснил Тяньяо. Яньхуэй удивленно моргнула. «Разве ты не отправился на юго-запад?» «Не захотел. Я прожил на срединной равнине 1000 лет. Зачем сниматься с обжитого места?» «И то верно. Небожители выиграли войну с демонами, но понесли тяжелые потери. Конечно же, они не рискнули тревожить могучего тысячелетнего дракона. В конце концов, в этом мире все решает грубая сила». «Я провел в одиночестве почти 1000 лет. Но в то время ко мне стали сбегаться демоны, не желавшие покидать срединную равнину. Я никого не гнал. Они пользовались моей защитой и продолжали питаться духовной силой срединной равнины. И что дальше?» «Среди демонов, которых я приютил, были оборотни из клана девятихвостых лисиц. Они захотели обменяться опытом. Так я постепенно выучил их заклинания». Оказывается, прошлое Тяньяо было полно сюрпризов. Яньхуэй невольно покачала головой. Подумать только. Некогда этот могучий дракон ревом призывал ветер и тучи, да к тому же оберегал кланы демонов на срединной равнине. А теперь... Примечание. Криком призывать ветер и тучи. Устойчивое выражение. Означает обладать огромной властью и могуществом. Конец примечания. Девушка отбросила посторонние мысли и уставилась на Тяньяо. «Стало быть, план такой. Фэн Цяньшо вызывает к себе дядю, мы с тобой врываемся в лавку, крадем драконьи рога и ждем, пока Фэн Мину не доложат о нападении. Он мчится назад, и я вступаю с ним в бой». Тяньяо кивнул. Яньхуэй немного подумала. «Есть пара вопросов. Прежде всего, ты уверен, что я освою магию девятихвостой лисы за такой короткий срок? И, во-вторых, этих заклинаний хватит, чтобы одолеть Фэнмина? Если я буду тебя обучать, то освоишь. К тому же, если я верну тебе драконьи рога, то, скорее всего, смогу прийти к тебе на выручку». «Он так уверен в себе!» Яньхуэй промолчала, решив, что в вопросах боевой магии лучше довериться опыту дракона, который, как-никак, прожил на 1000 лет дольше, чем она. «А если Фэн Цяньшо не согласится на твое предложение?» «Он согласится». Тяньяо издали глянул на окна Сяньгэ и уверенно заявил: «Потому что человеку свойственна жадность». Фэн Цяньшо был дружелюбен с дядей лишь для отвода глаз. Разлад между ними неминуем. А теперь у Фэн Цяньшо появился шанс сбросить камень с души. Поэтому он согласится, невзирая на риски. Ожидания Тяньяо полностью оправдались. Утром Фэн Цяньшо прислал сообщение о том, что пригласил Фэн Мина в терем забытых слов на дегустацию вин, которая состоится через 10 дней. Тот с радостью принял приглашение, будучи уверен, что племянник не способен ему навредить. Итак, Фэн Цяньшо выполнил свою часть уговора. Поэтому Тяньяо ускоренно обучал Яньхуэй чарам девятихвостых лисиц. Магия демонов лис была загадочна и трудна для понимания. Если бы девушка изучала ее по книгам, то за 10 дней едва ли смогла бы освоить даже простейшее заклинание. Однако Тяньяо всегда находил быстрый и эффективный способ объяснить ученице самую суть. Поэтому Яньхуэй успевала учить по 2 заклинания в день. Досадно, что для этого ей приходилось смотреть, как Тяньяо показывает те или иные приемы. Наблюдать за его лицом, фигурой и движениями изящных пальцев было изнурительной пыткой. Когда Тяньяо с серьезным видом объяснял принцип действия заклинания, девушке хотелось обнять своего наставника и приласкать. Когда юноша поправлял положение ее пальцев, сложенных в мудру, Яньхуэй мечтала схватить его за руку и не отпускать. Девушка тысячу раз собиралась обратиться за разъяснениями к Сяньге. Разве она не говорила, что нынешнее зелье из лисьей крови всего лишь опытный образец? Не она ли утверждала, что дурман рассеется сам по себе? Тогда почему Янь Хуэй до сих пор не избавилась от приворота? Самым ужасным испытанием было наблюдать за Тянь Яо в перерывах между занятиями, когда юноша, думая, что его никто не видит, оцепенело глядел на свои руки, сжимал их в кулак, а потом уныло разжимал пальцы. В эти мгновения Янь Хуэй вспоминала о прошлом Тянь Яо, страдала вместе с ним от бессилия и невыносимой тоски. Девушка уже не понимала, чем объяснить свои чувства — влиянием зелья или искренним состраданием. Пока Янь Хуэй пребывала в смятении, пытаясь разобраться в себе, время, отпущенное на обучение, стремительно подходило к концу. К исходу девятого дня девушка овладела базовыми заклинаниями клана Девятихвостых Лис. Разумеется, ей пока не хватало опыта, но она уже знала достаточно, чтобы сойти за демоницу лису. По счастью, мало кто из обитателей Срединной равнины мог похвастаться тем, что сражался с Девятихвостой лисой. Янь Хуэй тревожил только один вопрос — сможет ли она одолеть Фэнмина? «Если пустишь в ход эту магию, то у тебя шансов на победу 5 к 10, судя по тому, что я видел», — ответил Тянь Яо, когда девушка озвучила свои опасения. «А что делать, если я проиграю?» — спросила Янь Хуэй после паузы. «Довериться воле небес». Янь Хуэй подняла на изготовку меч. «Тогда давай как следует потренируемся сегодня вечером, чтобы увеличить мои шансы на победу хотя бы до 6 к 10». Тянь Яо посмотрел на вечернее небо и нахмурился. «Ты тренируйся, а я пойду назад». С этими словами он развернулся и ушел, не дожидаясь ответа. Янь Хуэй в растерянности застыла на месте. Она простояла так довольно долго, а потом подняла глаза к небу и пересчитала дни. Близилась ночь полнолуния. Ровно месяц назад Тянь Яо находился на горе Медного Гонга. В ту лунную ночь он повалил Янь Хуэй на землю и укусил. Полнолуние сулило Тянь Яо новые муки. Янь Хуэй напрягла всю свою волю и не вернулась в комнату вслед за юношей. Она упражнялась до поздней ночи, пока не взошла луна. Проходя мимо двери Тянь Яо, девушка невольно остановилась и прислушалась. Изнутри не доносилось ни звука. Зная, каким терпеливым был юноша, она тихо вздохнула и вернулась к себе, но едва вошла в комнату, как оторопела. На ее кровати, свернувшись калачиком и укутавшись в одеяло, с закрытыми глазами лежал смертельно бледный Тянь Яо и прерывисто дышал, выпуская при каждом выдохе сгустки холодного белого пара. Пытаясь хоть чуточку отогреться под одеялом, юноша напоминал больного ребенка, беспомощного и беззащитного. Оказывается, он пришел за помощью к Янь Хуэй. «Тянь Яо!» — окликнула девушка, но не получила ответа. При виде припорошенных инеем ресниц сердце Янь Хуэй дрогнуло. Она невольно протянула руку и коснулась щеки юноши, которая оказалась студенее льда и обожгла кончики пальцев холодом. Как же он замерз! Янь Хуэй запретила себе жалеть его. Она снова и снова предостерегала себя от опрометчивых поступков, но ее ладонь, помимо воли, прижалась к щеке Тянь Яо в тщетной попытке передать ему хоть немного тепла. Глядя на свои окоченевшие пальцы, Янь Хуэй затеяла внутренний спор, не в силах решить, как скоро следует отнять руку от лица юноши. Но тут вдруг Тянь Яо почти инстинктивно схватил девушку за ладонь. Его рука тоже была холодна, как лед. Янь Хуэй строго приказала себе немедленно выдернуть пальцы, чтобы ее ненароком не затащили в кровать. Но не успела. Тянь Яо, в точности, как она опасалась, силой притянул девушку к себе. Словно ребенок, ищущий мать, он так крепко прижал к груди Янь Хуэй, что у нее едва не хрустнули кости. Когда у Тянь Яо в прошлый раз приключился приступ, к девушке еще не вернулась сила, поэтому она не могла ни сопротивляться, ни убежать. Теперь же вырваться и оттолкнуть юношу было проще простого, но Янь Хуэй не хотела этого делать. В ледяных объятиях Тяньяо она чувствовала себя, как в промозглом погребе. У нее ныло все тело, а о том, чтобы уснуть, не могло быть и речи. Однако она понимала, что юноша сейчас в десятки раз хуже. Представив себе его прошлое, 20 лет, проведенных в безысходном одиночестве, Яньхуэй глубоко вздохнула. Она обхватила Тяньяо, прижала к себе и нежно погладила его по спине, приговаривая: «Баю, баюшки, баю, спи спокойно, пусть боль уйдет, пусть уйдет». Она словно утешала ребенка. «Всему виной приворотное зелье», — решила Яньхуэй. «Иначе как могла легкомысленная девушка без стыда и совести вдруг взять, да и пожалеть кого-то?» Когда на рассвете Тяньяо очнулся, то увидел полуоткрытые глаза Яньхуэй, которая бормотала себе под нос: «Баюшки, баю, пусть боль уйдет». После бессонной ночи Яньхуэй осунулась и напоминала призрака, поэтому первым желанием юноши было столкнуть ее с кровати. Но он сдержался, потому что почувствовал, как рука Яньхуэй невольно гладит его по спине. Так ласкают маленького зверька, неторопливо и осторожно. Девушка всю ночь боролась со сном, баюкая Тяньяо. Поджав губы, Тяньяо подался назад и только тогда осознал, что по-прежнему держит Яньхуэй за запястье. Когда он разжал пальцы, на коже девушки осталась белая отметина. Его движение вывело Яньхуэй из полузабытья, и она распахнула глаза. «Что? Что случилось?» Тяньяо тихо кашлянул. «Ты меня придавила. Слезай». Яньхуэй пристально поглядела на юношу и возмутилась. «Что за околесицу ты несешь? Ты же видишь, что кровать узкая. Как я могла лечь рядом и не потеснить тебя?» Она приподнялась и сердито пробормотала. «Я с ним рядом всю ночь провела, а он недоволен. Вот уж впрямь ни ума, ни совести. Через месяц можешь ползать в слезах, умоляя помочь. Я к тебе пальцем не притронусь». Тяньяо повернулся к девушке спиной и откашлялся. Совсем недавно он дрожал от холода, а тут вдруг почувствовал, что у него горят уши. «Я больше тебя не держу», — сварливо сказала Яньхуэй. «Вылезай из постели. Я собираюсь поспать хотя бы пару часов, чтобы наверстать упущенное за ночь. Сегодня вечером мы идем за твоими рогами. Если я не смогу драться, сразишься с Фэнмином вместо меня? В общем, давай проваливай отсюда». Парню было нечего возразить, но он выскочил из кровати так быстро, словно ему нож вонзили в задницу. Яньхуэй, в свою очередь, решила не церемониться с неблагодарным невежей. Не дождавшись, пока Тяньяо уйдет, она забралась в постель, укуталась в одеяло, поёрзала, устраиваясь поудобнее, и уснула под пристальным взором юноши. Тяньяо молча смотрел на девушку, не в силах поверить, что его оттолкнули с таким пренебрежением. Откровенная неприязнь — вот что это было. Юноша с улыбкой покачал головой, развернулся и уже собирался уйти. Он хотел умыться и привести себя в порядок, но прежде чем успел пошевелиться, пара горячих рук схватила его за кончики пальцев. Тяньяо оцепенел. Он успел привыкнуть к приятному жару девичьего тела, поэтому не оттолкнул Яньхуэй. Руки девушки перебрались повыше, сжали ладонь Тяньяо, помяли ее и отпустили. «Всё в порядке», — донесся из-под одеяла томный хрипловатый голос. «А теперь уходи давай». Тяньяо показалось, что ему в ладони вложили уголек, который горит не переставая. Юноша вернулся к себе, умылся и привел мысли в порядок, но ощущение жара не исчезло. Наверное, так в понимании Яньхуэй выглядела ласка. Но странное дело, из-за того, что в обычное время эта девушка скупилась на проявление нежности, Тяньяо не хотелось отвергать ее редкие знаки внимания. Юноша стиснул свободной рукой полыхавшую жаром ладонь и опустил глаза. Когда Яньхуэй проснулась, уже наступил полдень. Она умылась, сходила к Сяньге и Фэн Сяньшо, чтобы сверить план действий, а затем постучалась к Тяньяо. Пришло время действовать. Яньхуэй тщательно все рассчитала. Едва в тереме забытых слов приступили к дегустации вин, они с Тяньяо ворвались через заднюю дверь в лавку «Небесное благовоние». В отсутствие Фэн Мина заведение охраняли ученики школ небожителей, поэтому Янь Хуэй ни о чем не беспокоилась. Эти глупцы предсказуемо бросились грабителям на перерез, но разве могли они остановить Янь Хуэй? В этом мире истинные адепты Небесного Пути встречаются так же редко, как Перо Феникса или Рок Целиня. Вряд ли они захотят сторожить чью-то дверь. Примечание. Целинь. В китайской мифологии волшебное существо с рогами, туловищем коня, ногами оленя и головой дракона. Считается благородным животным и символизирует мир и спокойствие. Увидеть его могут лишь избранные. Конец примечания. Применив несколько заклинаний из арсенала царства Цинтю, Янь Хуэй отразила жалкую атаку учеников. Поначалу она опасалась, что в ней не признают демоницу, но вскоре кто-то из охранников испуганно завопил. «Она использует магию демонов лис!» «Это не просто магия лис», — подхватил другой ученик. «А чары девятихвостой лисы! На нас напала девятихвостая лиса из царства Цинсю!» Догадка привела учеников в ужас. О мощи девятихвостых лис-оборотней знали все. Если верить легендам, эти жуткие демоны пожирали людей вместе с костями. Разумеется, мнимые адепты Небесного Пути тут же бросились в рассыпную, не желая встречаться с чудовищем лицом к лицу. Увидев, что противник бежал с поля боя, бросив шлем и скинув латы, Янь Хуэй на правах бывшей ученицы Школы Небожителей пришла в ярость. Примечание. Бросить шлем и скинуть латы. Устойчивое выражение. Означает бежать без оглядки, потерпеть сокрушительное поражение. Конец примечания. В школах остались одни недоумки и трусы. Будь я их наставницей, избавилась бы от этих ничтожеств, чтобы не осрамиться, когда они окончат школу. Тяньяо бросил на девушку невозмутимый взгляд из-под лобья. Они всего лишь обычные люди. Или, по-твоему, все должны лезть на рожон, не страшась смерти, прямо как ты? Я? «Я знаю, что значит ответственность и сила духа», — парировала Янь Хуэй и запнулась. «Если выпадет случай, познакомлю тебя с моим старшим соучеником. Тогда ты узнаешь, как выглядит дуболом, презирающий смерть». За разговором парень с девушкой направились прямо во двор, где, по ощущениям Тяньяо, хранились драконьи рога. Они приходили в лавку уже третий раз и, наконец, достигли цели. По их расчетам, Фэн Мину, который пировал в тереме забытых слов, уже доложили о нападении на его заведение, и он торопился назад. Согласно плану, Тяньяо должен был войти во двор, взять рога и дожидаться разъяренного владельца лавки. Но едва открыв дверь нужного дома, Тяньяо остановился, а Янь Хуэй отступила на три шага назад. Дело дрянь. Внутри полыхнула вспышка, звонкий крик пронзил небеса, и Янь Хуэй поспешно возвела магический барьер, чтобы не оглохнуть на месте. Когда ослепительное сияние слегка потускнело, девушка разглядела перед собой горделивую птицу размером с человека. «Птица Луань», — нахмурился Тяньяо. Примечание. «Птица Луань». Мифическое существо, которое упоминается в древнекитайском трактате «Каталог гор и морей» как разновидность феникса. Конец примечания. «Что?» — оторопела Янь Хуэй. «Легендарная зеленокрылая птица. Суин летает на ней». Оказывается, небожительница оставила для охраны драконьих рогов свою ездовую птицу. Неудивительно, что Суин отважилась покинуть лавку «Небесные благовония». Она устроила незадачливым грабителям западню. «С двумя противниками мне не справиться», — сказала Янь Хуэй. «Я выманю птицу, а ты забирай рога. Если обнаружишь скрытые ловушки, доверишься воле небес». Предложение разделиться было разумным. Тяньяо кивнул. «Одолеть птицу Луань нелегко. Будь осторожна». Янь Хуэй не стала тратить время на болтовню и метнула в птицу огненный шар, использовав заклинание девятихвостой лисы. «Эй, пташка, гляди сюда!» Зеленокрылая Луань — заклятый враг всякой нечисти. Атаковав птицу магией демона, Янь Хуэй отвлекла ее внимание на себя. Выманив пернатого стража во двор, девушка кинулась прочь со всех ног, а Тянь Яо бросился внутрь. В комнате было темно, но юноша полагался на чутье. Каждый раз, когда он приближался к драконьим рогам, его сердце, в котором 20 лет назад образовалась пустота, билось быстрее, разгоняя кровь по всему телу. Пара драконьих рогов парила в воздухе без всякой опоры, скрытая занавеской. Поглощая энергию небес и земли, рога сияли ослепительным, неугасимым блеском. Те самые рога, которые Суин отпилила у дракона 20 лет назад. Тяньяо протянул руку и замер на месте. Не успел он отдернуть в сторону ткань, как за занавеской возникла фигура Суин. «Это иллюзия», — напомнил себе Тяньяо. «Суин, должно быть, наложила на рога заклятие миража. Нужно сперва его снять». Призрачная Суин приняла ту же позу, что и Тяньяо, вытянула руку и соприкоснулась с юношей кончиками пальцев. Даже сквозь занавесь он почувствовал холод ее рук. «Ты все-таки пришел, Тяньяо». Бесстрастное лицо Суин излучало презрение ко всему живому, словно в этом мире ее окружали ничтожные медведки и муравьи. Юноша помрачнел. Примечание. Медведки и муравьи. Образное выражение означает «жалкие бессловесные существа». Конец примечания. «Ты вернулся спустя 20 лет. Как у тебя получилось?» Суин вперила в юношу ледяной взгляд. «Хотя это не имеет значения. Неужели ты думаешь, что я испугаюсь? Напротив, я хочу поблагодарить тебя». «Это не просто мираж». Совершенно мудрая Суин оставила сообщение. «Твоя душа вырвалась на свободу. Ты вернул свои кости, а теперь я отдам тебе драконьи рога. Так ты быстрее отыщешь все части тела и...» Суин отвела в сторону занавесь, и её указательный палец уткнулся в грудь Тяньяо. «Найдёшь чешуйку защиты сердца». Когда Суин вскинула голову, в глазах женщины блеснуло безумие. «В этот раз я не потеряю любимого». Тяньяо взмахнул рукой, сорвал занавеску и разрушил иллюзию. Его глаза источали холод. «В этот раз ты опять ничего не получишь».